Глава 76. Ника. Это какое-то безумие. Дурной сон с продолжением, и сейчас, видимо, вторая серия. Я сквозь пелену тумана, застилающего глаза, вижу, как ко мне наклоняется Марк. Зачем он пришел? Неужели потому, что его волную я? Маленькая стюардесса, зажатая скромница, девственница, с разбитым сердцем и сломанной жизнью. Я была уверена, что это они с Костей сломали мне жизнь. Только они могли. Но Маргарита, она была на том корпоративе, и она одержима Марком. Это я сейчас очень хорошо поняла. Мысли хаотично мечутся в голове. До конца не могу осознать то, что Марк рискует своей жизнью ради меня. Когда Марк появился, я почти перестала что-либо чувствовать. Мне казалось, что уже все, конец. Сердце почти не билось. Не знаю, что дала мне Рита, может, снотворное, может, какой-то препарат для понижения давления. Я помню, в детстве смотрела по телевизору детективные сериалы, и там дамочки опаивали таким средством богатых мужчин, а потом грабили. Мужчины иногда умирали. Вот и я. Мне казалось, я вот-вот перестану дышать. И было обидно, что так глупо все получилось. Зачем мне нужно было мстить пилотам? Надо было их забыть. Или не забыть, убежать от них, или остаться. Да, знать, что я всего лишь очередная игрушка, конечно, больно, но зато с ними я чувствовала себя красивой и желанной, хоть немного. И с ними я испытала такое невероятное наслаждение. Глаза открыть не могла, только слышала голос Марка. Он успокаивал Риту, обещал, что они будут вместе. А я понимала, что он специально пытается усыпить ее бдительность, сделать так, чтобы она не стояла рядом со мной с этим огромным, жутким ножом. А ведь она сказала, что у нее и пистолет есть. Или обманула. «Ника, милая!» Я вдыхаю знакомый любимый аромат. «Марк, он рядом. Мне нужно попытаться подняться, но сил нет. Марк подхватывает меня на руки». «Господи, какое счастье! Я об этом мечтала, побыть в его руках. Я всхлипываю тихо, потому что сил нет. И хочу сказать, должна сказать, что у Риты пистолет. Но губы только еле шевелятся. Нет сил даже на то, чтобы сказать Марку, что я люблю его. Наверное, люблю, потому что так страшно его потерять». Хлопает дверь, слышен крик Риты. «Мне плохо, страшно». Марк что-то ей говорит, она опять кричит, срывается в истерику. А мне так хочется, чтобы она просто заткнулась, голова раскалывается от ее крика. Марк опускает меня, пряча за свою спину. Я держусь за него. Рита говорит, говорит, кажется, рассказывает, как поставляла Марку девушек. Ну да и меня тоже. Потом я выхватываю из ее полубессвязного рассказа свое имя и... «Ника! Чёртова монашка!» «Почему она называет меня монашкой?» «Оказывается, все так просто!» «В тот вечер на корпоративе я видела, как вы с Костей нашли себе новое развлечение!» «Да, она права. Они нашли развлечение, а я жестоко попала!» Силюсь усмехнуться, но то, что рассказывает Рита дальше, повергает в шок. «Я была готова занять ее место!» «Даже трахаться с Костей, лишь бы ты...» А потом эта идиотка сбежала, меня не заметила. Рита рассказывает, как следила за мной. «Да, я в ту ночь сбежала в туалет. Там сбросила парик и чокер, и маску. Я снова стала собой. Спустилась в бар за сумкой и уехала». «Значит, видео выложила ты?» Голос у Марка очень четкий и жесткий. «Видео... «Да, то самое видео!» «Да!» – истерично орёт Рита. «Видео в сеть слила тоже я. Я хотела вас проучить, хотела показать, что случается, если вести такой образ жизни». «Рита!» – чувствую, как у Марка сжимаются мышцы, каменеют. «Отойди от Ники, Марк!» – резко требует Рита. «Я дрожу, зная, что он не отойдет, будет закрывать меня своим телом. Будет защищать. Марк, мой Марк. Получается, они с Костей не виноваты? Это не они совершили ту подлость? Ни они отправили видео в чат. Получается, зря я их ненавидела все это время. Зря решилась на месть. Ненавидела, конечно, слишком сильно сказано. И вряд ли я собралась бы мстить, если бы не хотела еще раз побыть между ними, почувствовать себя желанной. Жаль, теперь, наверное, поздно что-то исправить. Марк напрягается, и именно в этот момент распахивается дверь балкона. Дальше все происходит, наверное, очень быстро. Это у меня в голове замедленная съемка. Костя запрыгивает в комнату через окно. «Костя, мой командир, он тоже пришел!» «Ты!» Рита видит его, зло шипит в его сторону, направляет пистолет. Он прыгает прямо на нее. И тут у меня в голове словно что-то взрывается. Выстрел. Она все-таки сделала это. Вижу, как Костя и Рита падают на пол. Я впиваюсь ногтями в тело Марка. Мне хочется кричать, но я могу только беззвучно раскрывать рот. Дрожу. По телу бежит пот. Страшно. «Тише, тише, любимая. Все будет хорошо. Все хорошо. Марк, она убила его». Хриплый шепот вырывается изо рта. Я вижу ползущую по ламинату алую струйку и проваливаюсь в темноту.